если бы любой псих умел делать подобное. Захудалый наемный убийца исполнял бы твою работу в 10 раз лучше. Но именно на тебя указывал выбор судьбы. Надо отметить заслуги Ха, вмешался Ален. После приключения с демоном мы заволновались, что в следующий раз подобная история может кончиться худо. Тебя или убьют, или перевербуют, или, раскрыв тебе секрет и сняв нагрузку с твоей совести, сделают перерождение невозможным. Так вот почему ты стрелял в громкоговоритель. Да. Итак, мы занервничали, а Ха говорит, надо найти такое убийство, которое Сол не смог бы совершить. И он же нашел учителя. В наших списках его не было. 48 трупов — не тот масштаб. Если бы не наше желание свести тебя с ума, мы бы на такую мелочь внимания не обратили. Ничего себе мелочь. Да, жизнь сурова. Ха все предлагал мне пари, что ты прозреешь сегодня. Я сомневался, но не спорил. Боялся выиграть, я же везучий. Кстати, как ты ощущаешь свои прозрения? Ха с заинтересованным видом пододвинулся поближе, и Сол понял, что от рассказа ему не отвертеться. Ощущение дурацкое, будто у меня в голове сидит компьютер и все просчитывает, выдает результат. Загораются имена, даты, время, количество жертв, сменяется картинками, похожими на стоп-кадр. Потом опять данные и опять картинки. Самое впечатляющее — история Рамона Агиры. Может быть, из-за южноамериканского колорита. Вот, бои за Арикос. 8000 убитых и раненых. Картинка, горящие домишки, бежит женщина, словно прикрывается чемоданом от атаки с воздуха. Бомбардировка Ла-Паса. 600 человек убиты. Картинка, горящий самолет, врезается в высотное здание. Все, хватит, противно смотреть. Вы довольны? Жалко только, что нельзя фотографировать твои видения, сказал Ха. Вы представляете альбом «Войны, которых не было»? Сол вспомнил еще одно видение. Беспорядки в Потоси. Коттедж с разбитыми окнами, опрокинутый пластмассовый стол на ярко-зеленом газоне, повешенный с вывалившимся языком, мертвая обнаженная женщина на аккуратной асфальтовой дорожке. Его передернуло. Кому нужны такие фотографии? Сол понимал, что все, касающееся его самого, не поддается прогнозированию. Но почему он чувствовал приближение опасности? Опасности для него и для друзей, сидящих сейчас рядом. Даже этой убогой квартире грозила опасность. На компьютере Сола загорелись цифры обратного отсчета времени. 35 секунд, 34, 33, столько осталось. Хватит этой комнате. 30, 29, 28. Сол преодолел столбняк. Парни, хватайте оружие, деньги. Еще у нас 20 секунд. Не шучу. Бежим. Демон и оборотень среагировали мгновенно. Ален выскочил последним, когда у них оставалось еще 4 секунды. Неизвестно, какое время показывал компьютер, но взрыв не совпал с нулевой отметкой, а опоздал секунд на 10. Возможно, это была учтенная предсказанием подстраховка. «Бьют из дома напротив!» — крикнул на бегу Ален. «Вовремя ты прозрел. Что нас ждет внизу?» «Ничего хорошего», — хотел было ответить Сол, но промолчал. То ли компьютер на бегу не работал, то ли жизнь к концу подходила. Не знаю. А что там может быть? Сол все не мог привыкнуть к таким резким переходам. «К машине не бежать», — скомандовал Ален. «Бежим влево. Там 20 метров, и здание кончается. Потом в узкий проход. А там как получится».